Глава 23. Ветер на крыше завывал сильнее, чем внизу, поэтому конский хвост Венедикта трепался из стороны в сторону. «Вень, слушай, что?» — процедил он, не отрываясь от бинокля. «Ты же не подрабатывал жиголо, надеюсь?» «С чего ты взял?» — возмутился Веня. «Ты прозвался ночным бархатом», — хмыкнул я. «Если это не способ завлекать богатеньких одиноких мадам, я даже не знаю». Веня от возмущения принялся хватать ртом воздух, но так и не нашелся, что ответить. А потом вернулся к наблюдению, и между нами повисла неловкая пауза. «Ты уверен, что с ними все будет нормально?» — спросил он спустя некоторое время. «Неужто тоже переживает за учеников?» Антон с Артуром сейчас осматривались в холле. Похоже, призрак оказался умнее, чем я надеялся, и не стал показываться сразу. Хотя я заметил некоторые сдвиги в магических отголосках вокруг пацанов. Просто так разобраться с этой проблемой было бы слишком скучно и утомительно. К тому же, ведь гоняться за призраком не так уж просто, я вам скажу. Он бестелесный, может проходить сквозь стены, причем очень быстро. А чтобы словить его, мне пришлось бы выстраивать целую систему ловушек. Но я вовремя вспомнил про своих учеников, с помощью которых все можно провернуть быстрее, веселее. Используй для дела. Не мог же я упустить такую возможность продвинуться в обучение двух запоздалых юных магов. Антон с Артуром были практически противоположностями друг друга, как по характеру, так и по результатам инициации. Но для обоих текущая ситуация могла привести к сильному рывку в развитии. «Все будет нормально», — кивнул я. «Они справятся». Некоторое время мы снова молчали, но затем уже не выдержал я. «И все-таки Венедикт Давидович...» отозвался он задумчиво. «Ты ведь не сказал «нет»?» Я продолжал наблюдение за детьми. Снаружи завывал ветер, и оттого в пустом просторном холле казалось очень холодно. Особенно для ранней и довольно теплой весны. Поэтому парни слегка дрожали. А не из-за страха, который когтистыми пальцами пробирался по их нутру. Что прекрасно отражалось на их источниках. Определенно не из-за страха. «Ты отслышал», — прошептал Артур. «Чего?» — фыркнул Антон. «Будто кто-то кричал или ругался. Снаружи». «Ничего я не слышал», — отмахнулся Антон, но все же прислушался. А затем буркнул. «Это всего лишь ветер. Пошли дальше, тут ничего нет». Артур был старше Антона на год, но вел себя неуверенно и боязливо. Если его товарищ по ночной вылазке храбрился и даже почему-то злился, то сам Артур стучал зубами и желал поскорее свалить из этого мрачного места. Луна сегодня была яркой, а небо безоблачным. Поэтому голубоватый свет плотными лучами проникал сквозь высокие окна и обнажал поднятую пыль. Старинные своды здания, казалось, хранили в себе тайны многих веков, и незримые наблюдатели сейчас следили за двумя осмелевшими мальчишками, что решили нарушить их покой. «Слышал, тут раньше людей пытали», — произнес Артур, когда они поднимались по мраморной лестнице на второй этаж. «Ага», — кивнул Антон. «По ночам, когда Байрам Тимирович свои занятия устраивал. Ты чё, обсерваторию уже в прошлом году закрыли? Какие к тварям пытки?» Артур пожал плечами и опустил взгляд от смущения. Как мне удалось узнать, парень так и не смог подойти к своему другу Пашке, чтобы извиниться. Но тут на самом деле виноват не совсем он. Все-таки Академия большая, и отыскать одного мальца в ней не так уж и просто. А на звонки Пашка не отвечал. Только подозреваю, Артур больше слонялся из стороны в сторону, потому что искать пришлось долго, а запал на подвиги быстро иссяк. И все же это забавно. Человеческие отношения, в смысле. Извиниться перед человеком действительно непросто. Наверное, тяжелее только признаться в любви. Это же ведь можно отказ получить, верно? Что ж, для таких вещей нужна уверенность в себе, поэтому я и решил позвать его в эту миссию. Раньше он готов был закрыть собой друга от неминуемой угрозы, и это похвально, спору нет. А что, если угроза уже настигла его самого, и закрывать никого не надо? Нужно выстоять, выжить и дать отпор. А это невозможно без уверенности. А без уверенности дальнейшие тренировки бессмысленны упорство, целеустремленность, дисциплина. Ему придется терпеть боль, терпеть лишения, превозмогать собственные возможности, делать слабости своей силой. И сегодня он научится верить в себя. Ну, или Марине придется открывать лечебницу для психбольных. Но до этого не дойдет, потому что я рядом. «Хотя ты прав», — прошептал Антон. «Пялиться на небо часами — это точно пытки. Да какому идиоту вообще такое может понр...» И вдруг воздух задрожал. Все здание завибрировало, а из его недр донесся протяжный гулкий рокот, от которого, ко всему прочему, у парней затряслись поджилки. Кажется, сейчас начнется самое интересное. «Что это?» — взвизгнул Артурка. «Не знаю». Голос подвел Антона, но он старательно делал вид, что это лишь случайность. «Бежим нахрен, скорее!» Они рванули вниз по ступеням. Но тут перед ними взметнулся плотный вихрь пыли. Мелкие песчинки врезались в лицо, попали в глаза и рот, заволокли уши и быстро дезориентировали неопытных школяров. Откашлялся Антон. «Урою!» Он злился. Парень так долго ждал инициации, и все пошло как-то странно. Он ничего не понимал, был обескуражен и испуган, и потому злился еще сильнее. Антон жаждал силы и вроде бы получил ее, но быстро осознал, что не может нормально применять магию. Ни огонь, ни вода, ни одна из стихий ему не поддавалась, а источник будто жил своей жизнью. Он походил на дикого голодного зверя, с которым приходилось делить одну крышу. «Где ты?» — истово рычал Антон. «Покажись, падла! Я тебя урою!» «Ну вот и началось», — ухмыльнулся я. «Показался засранец». Призрак уже вовсю разошелся, а Антон бросался из стороны в сторону в поисках невидимого и неосязаемого противника. Готовый рвать и кусать, лишь бы нанести урон. Вокруг творился хаос, обзора почти не было, враг неизвестен, как непонятны и его силы. Однако парень с яростью бросался в бой. Храбрец? Ха, нет. Он глупец. Но это мы исправим. Он не боялся чудовища обсерватории, о котором, как оказалось, уже ходила молва среди студентов. Антон злился и поддавался гневу. А это лучшая среда для пожирателя. В этом и проблема. Парень должен уметь держать себя в руках. Я привел его сюда и хотел посмотреть, как он будет вести себя в экстренных ситуациях. И его поведение мне совершенно не понравилось. Носитель пожирателя должен быть спокоен, как удав, сдержан, как примерный семьянин перед входом в стриптиз-клуб и готовым в любой момент усилить контроль над своим даром. Пожиратель похож на дикого зверя. Приручить его нельзя, только заставить слушаться. «Разве мы не собираемся что-то сделать?» — забеспокоился Винни. «Призрак их атакует. Он совсем с катушек слетел». «Успокойся», — махнул я. «У призрака нет мозгов, чтобы слетать с катушек. Подумаешь, чуть вспылил. Бывает». «Да он же сейчас их прикончит. Учеников!» Давидыч некоторое время колебался, бросал взгляды то в сторону обсерватории через бинокль, то в меня, но натыкался на спокойную, улыбающуюся морду. И, наконец-то, не выдержал. «К чертям тебя, я пойду!» «Стоять!» — приказал я, одновременно с этим сковав его магические каналы. Веня оцепенел и мигом покрылся мурашками, будто попал под напряжение. Сейчас он действительно осознал, что такое ужас. «Мы им поможем, не волнуйся», — произнес я успокаивающим голосом. «Но не сейчас. Или ты думаешь, я отправил своих учеников и не уверен в их безопасности?» Я взглянул в его полные ужаса глаза и понемногу ослабил хватку. Веня встал, отряхнулся, нервно выдохнул, затем снова схватился за бинокль. «Ладно, сделаем, как ты скажешь. Но если с этими засранцами что-то случится, отвечать я не буду, понял?» «Да не боись», — похлопал его по плечу. «Все будет нормально, я обещаю». Так, кажется, я немного переборщил, и Веня чуть просел в коленях и откашлялся. Но затем выпрямился, приставил бинокль и продолжил наблюдать. Я тоже следил, как Антон рвется в бой против невидимого противника, а Артур тем временем пытается сбежать. У обоих ничего не вышло, а призрак теперь перегораживал путь перилами, сбивал с потолка люстры и всяческими способами загонял пацанов ближе к башне, где у него, видно, имелся источник силы. Спустя некоторое время Веня опять оторвался от бинокля и спросил: «А откуда у тебя такой аппарат? В смысле?» Я не отрывался от происходящего в обсерватории. Там один шкет кидался на невидимого противника, а другой пытался от этого противника удрать. Но результат у них был одинаковый. «Да в прямом», — пояснил Веня. «Это не просто бинокль. Здесь тепловизор — это самая примитивная технология из всех. Я могу видеть не то что тепловые силуэты, практически сквозь стены. И кажется, он показывает часть каналов и расположение источника». Веня направил было на меня бинокль, но быстро понял, что делать этого не стоит, и вернулся к ребятишкам. «Так откуда у учителя такой агрегат, Сергей Викторович?» Ох, у меня на языке была сейчас шутка, связанная с агрегатами, некоторыми значениями этого слова и кликухой Вени «ночной бархат». Но это уже переходило некоторую черту, потому что дружба между нами еще даже не наметилась. Поэтому шутку я оставил на потом и отмахнулся. «От верблюда, Веня, не отвлекайся». «Ладно», — протянул он. «Но вообще-то я сказал истинную правду. Этот бинокль мне действительно дал верблюд. Он в нашем спецотряде отвечал за технику и особые примочки, а позывной свой получил потому, как всегда таскал на спине набитый всяческим барахлом рюкзак, похожий на горб. Да и на морде лица имел некоторые восточные черты. Ну да ладно, вернемся к моим беседам. Хотя нет, из бесед пока только Антон. Артуру еще предстоит получить это гордое звание». Тянулся повсюду угрожающий гул. Пацанов зажали в угол. Я понял, что чудовище явно хотело загнать их в ловушку, и это отлично получалось. Антон сопротивлялся, но ничего не выходило. И от этого он становился еще злее и злее. Магия в нем бушевала, источник создавал всплески энергии, не слушался и наносил больше вреда, чем пользы. Я видел, как это еще сильнее злит парня. «Из этого треклятого источника не удается вызвать ни пламени, ни льда, ни даже гребаного разряда молнии!» Думаю, примерно такие мысли крутились у него в голове. Ну, или он думал о девчонках. Подростки ведь всегда думают о девчонках. Вот помню, был я еще подростком, но уже в этом мире. И во время одной тренировки неподалеку прошла девушка в крайне, интересном наряде. В общем, гормоны в тот раз победили, я отвлекся и... Короче, так меня не лупасили с самой битвы с драконом хаоса. Но не будем отвлекаться. Не знаю, о чем именно думал Антон, думал ли вообще. Но его злость продолжала распалять источник. «Гра!» — закричал он в отчаянии. И бросился в ту сторону, где, как ему казалось, находится противник. Но все было тщетно. «Антон!» — кричал Артур. «Где Сергей Викторович?» «Не знаю!» — рявкнул парень. «Ты тоже маг! Давай, сделай что-нибудь!» «Я не могу!» Глаза Артура забегали от страха. Вокруг творился настоящий хаос. Сам дом будто хотел уничтожить их и гнал. Гнал к арочной двери с тяжелой деревянной створкой. Оба парня помнили, что этот вход вел в башню обсерватории. Они понимали, что нельзя оказаться именно там, в запертом и тесном пространстве, откуда уже не будет выхода. Откуда они это знали? Так я прямо им об этом сказал перед отправкой в обсерваторию. Но они ничего не могли сейчас поделать. Артур все же попытался. Он высвободил молнию, но та прошла невнятным слабым пшиком на фоне общего хаоса. Хорошо, хоть самого парня не вырубило, как это было недавно. Снова раздался гул. И вдруг под их ногами треснул пол. Перед тем, как он рухнул, Антон с Артуром успели отпрянуть и оказались на самом краю обвала. Они уже порывались спрыгнуть и дать дёру, но обломки каменного пола вперемешку с бетонной пылью вдруг взметнулись вверх и ринулись на них. Погнали прямо к тяжелой деревянной створке, ведущей в башню. «Вашу мать! Вашу мать! Вашу мать!» — рычал Антон. Он пытался свернуть, менял траекторию, но мелкие частицы настигали его, царапали кожу, пыль мешала дышать, а острые осколки вонзались в спину, ноги и шею. Антон злился. Ярость накатывала волнами и подзуживала его источник. Я видел, как пожиратель с жадностью грызет парня, и теперь магия будто взрывалась изнутри бурными всплесками. Это причиняло Антону боль, лицо кривилось от мучений. И это злило еще сильнее. Кажется, его немного повело от... О чем он думал в этот момент? Я попытался представить. «Зачем учитель привел нас сюда? В чем смысл? Неужели Сергей Викторович просчитался, и теперь они вдвоем оказались против неведомого монстра? Он уже давно должен был прийти на помощь. А я так и не пригласил Алиску на свидание». Но последний, конечно, не факт, хотя кто их знает? Подростков. В любом случае, парни остались вдвоем против жуткого монстра. Точнее, должны так думать до поры до времени. «Да чтоб тебя, препод херов!» — крикнул Антон от бессильной злобы. «Чтоб ты провалился!» «Не понял, это он мне, что ли?» «Бежим!» — заорал Артур. «Бежим скорее, в башню!» Они пытались избежать этого, но не вышло. Артур с визгом бросился к двери, лихорадочно тянул ручку на себя, но она не поддавалась, пока Антон не влетел и с ноги не выбил створку внутрь. И вот они внутри башни. Снаружи еще раздавался гул и грохот мраморных осколков. Парни обернулись и увидели, как бетонный вихрь все еще мчится прямо на них. Но вдруг дверь захлопнулась сама собой. Сначала об нее ударились тяжелые осколки, треск и грохот оглушали. А затем вдруг наступила тишина. «Что происходит?» — охрипшим голосом спросил Артур. «Не знаю, но ничего хорошего». «Они уже в башне. Уверен, что с ними ничего не случится», — напрягся Венедикт. «Второй раз повторить не буду», — буркнул я, аккуратно пряча свой бинокль во внутренний карман. «Ты лучше готовься ловить призра...» «Что вы здесь забыли?» — раздался позади звонкий, рассерженный голос. «Людмила Ивановна», — обернулся я, — «какими судьбами? Тоже решили полюбоваться на Луну?» «Луну?» — нахмурилась алхимичка. «Ага», — кивнул я. «Вон какая красивая. Полная, яркая». Людмила Ивановна не поддалась на отвлекающий маневр и грозным шагом двинулась прямо к нам. Веня шагнул в сторону и ловко спрятал за спиной бинокль. Ну, это ему так наверняка казалось, однако против прожженного педагога такое не прокатит. «Что вы прячете, молодой человек?» Она протянула руку. «Ну, я жду». Веня растерялся и бросал в мою сторону взгляды, полные мольбы о помощи. А Людмила Ивановна вперила в него свой сверлящий взгляд училки. Это такой своеобразный взгляд, при котором многие чувствуют необъяснимый прилив вины, даже если за сегодня успели только кофе выпить и ничего такого не натворили. А как он действует на тех, у кого имеются грешки за душой? «Ладно, Венедикт», — вздохнул я. «Нет смысла уворачиваться от ответственности. Я предупреждал, что до добра твои увлечения не доведут». «Что?» — пискнул Веня. «Увлечение!» — пророкотала Людмила Ивановна, прищурив глаза. Сейчас она напоминала дознавателя и любителя устраивать допросы с пристрастиями. Узкие губы поджаты, острый взгляд поверх оправы очков, суровые морщины, повидавшие жизнь леди. Блин, да ей даже инструменты не нужны. Взгляд училки вполне хватит, чтобы расколоть какого-нибудь засланного диверсанта. Он вспомнит все явки, пароли, имена и признается, что домашнюю работу по математике в 5 классе собака нифига не сожрала. «Да, увлечение, Людмила Ивановна», — вздохнула я тяжело. «Дело в том, что я застал Венедикта Давидовича за... некоторыми непотребствами. Да показывай уже». Потянул его за локоть и заставил показать бинокль. Веня ничего не понимал, ошарашенно хлопал глазами, но поддался. «Вот!» — воскликнул я, протягивая бинокль алхимичке. «Я застал его за подглядыванием, Людмила Ивановна». «Чего?» — шарахнулся Веня. «Да я же не... Я не осуждаю, друг мой». «Не осуждаю, поверь, у каждого свои... предпочтения». «Ставров!» — взвизгнул уже не бледная рожа. Он реально покрылся румяной, блин. Никогда его таким не видел. «Венедикт Давидович», — вкрадчиво проговорила Людмила Ивановна, крутя в руках бинокль. «Людмила Ив...» — хотел было оправдаться Веня. «Цыц!» — гаркнула она. Затем алхимичка приставила бинокль к очкам и направила его в сторону общежития для педагогов. Отсюда хорошо виднелись верхние этажи, где шторы часто оставляли раскрытыми даже вечером. Конечно, я отключил все дополнительные функции бинокля, так что Людмила Ивановна видела только приближенное изображение и ничего лишнего. И, быть может, мне лишь показалось, но она задержалась с биноклем чуть дольше, чем это было необходимо. И уж точно мне померещилась мимолетная усмешка на ее тонких поджатых губах. А также я абсолютно уверен, что это никак не связано с тем, что в одном из окон какой-то голый по пояс мужчина делал вечерний комплекс упражнений. «Венедикт Давидович», — снова протянула она, оторвавшись от бинокля, — «я была о вас лучшего мнения». «А что я?» — Веня стоял как вкопанный с расширенными глазами и не мог сформировать ни единой мысли. Даже сам его источник замер, а потоки магии стали такими медленными, словно и вовсе застыли. «Позвольте, Людмила Ивановна», — вступился я. «У каждого есть свои слабости, разве нет? Я вот, к примеру, жить не могу без котлеток. Знаете, такие поджаристые снаружи, но мягкие внутри. Нажимаешь слегка вилкой, и сок брызжет. Сергей Викторович!» — прервала меня алхимичка. «Хватит! Покиньте это место сейчас же! Оба!» Нам ничего не оставалось, кроме как исполнить требования. Мне даже удалось заполучить бинокль обратно, под искреннее обещание не отдавать его Венедикту. Хотя Людмила Ивановна явно предпочла бы оставить эту штуку себе. «Что это было?» — прорычал Веня, когда мы оказались на дороге перед корпусом. «Ответка за каракатиц», — хмыкнул я. «Считай, мы квиты». Он явно хотел высказать мне что-то нелицеприятное, гневное и, возможно, даже слезное, но я напомнил о деле. «Пошли, там все скоро закончится. Не хотелось бы опоздать, а?» Вообще-то мы могли спуститься с крыши и пораньше, до того, как Людмила Ивановна заподозрила неладное и решила проверить, кто шумит наверху, прежде чем покинуть рабочее место и отправиться домой. Но я не мог удержаться от такого шанса подколоть Веню. Судя по происходящему, башня пугала парней одним своим видом. Внизу помещение было покрыто тенью, но сверху падал тусклый голубоватый свет луны. В нем проглядывались обветшалые перила, покрытые паутиной и плесенью балки, потрескавшиеся ступени винтовой лестницы и грубые темные камни стен. Короче, пацаны чуть не обделались, я думаю, но чуть не считается, как говорится. Тишина нависала над ними, и скоро сквозь нее начало пробиваться тяжелое дыхание. Особенно громко билось сердце Антона. Ту-дум, ту-дум. Ту-дум, ту-дум. Ту-дум, ту-дум. Ярость вскипала внутри. Подпитанная страхом, она овладевала рассудком парня. Источник перестал слушаться и вырывался из груди. Переизбыток магии теперь лишь отнимал его силы. Источник будто пожирал самого Антона. Вдруг раздалось из ниоткуда низкое и тягучее. То был голос нечеловеческий и даже не голос твари. Он доходил будто вибрациями, сползал по древним стенам, спускался по скрипучим ступеням, сотрясал полотна паутины. Парни оцепенели. Их обуял настоящий ужас. Даже по каналам Артура побежала неровная, но бойкая энергия. И в следующую секунду башня начала сжиматься. С каменной кладки сыпались колотые обломки, а лунный свет странно замерцал. Антон еще этого не осознал, но его разум поддался чувству бессилия и смятения. И это открыло дорогу хаосу и ярости пожирателя. Источник вот-вот грозил поглотить своего носителя. Но вдруг пелену разорвал звонкий голос. «Быстрее!» — кричал Артур. «Антон, нам нужно добраться до самого верха! Живее, мать твою!» «До верха!» — пробормотал Антон. А потом проморгался и вдруг увидел перед собой не испуганного парнишку с забитым взглядом, а духовитого пацана с протянутой рукой. Да, молодец, Артурка. Взял себя в руки и понял, что единственный выход теперь наверху. Там, откуда доходит свет луны. Теперь парень выглядел иначе, совсем иначе. На лице появились суровые черты, а взгляд стал тверже. «Да чтоб тебя!» — выругался он, потому что Антон все еще не пришел в себя. Затем схватил Антона за руку и потащил наверх по ступеням. Дыхание перехватывало, глаза стекленели, но Антон чувствовал, как Артур тянет его за руку и продолжал взбираться по дрожащим, трескающимся ступеням. Он продолжал бороться с пожирателем и понемногу отвоевывал собственную магию. Они спотыкались, оступались, но все равно продолжали двигаться наверх. И вот они почти достигли вершины, откуда проглядывал лунный свет, а значит, был выход наружу. Как вдруг этот свет погас, и на них опустилась непроглядная тьма. «Да что ж такое?» — прорычал Артур. «Мы что, здесь реально подохнем?» «Нет, не позволю!» Он сделал еще один рывок, прыгнул с последней ступени на твердый пол и хотел уже бежать в никуда. Но вдруг ему пришлось прерваться, потому что позади раздался дикий крик. Кричал Антон. Его источник вырывался из-под контроля, пожирал его. Боль охватила каждую клетку, но парень сопротивлялся. Пожиратель сделал последнюю, решающую попытку сожрать парня. «Да пошел ты!» — прорычал Антон в ответ. «Сначала не высовывался, а теперь хочешь мне помешать? Хрен тебе!» Он разговаривает с собственным даром? Ничего себе! Хм, но это сработало. Источник начал поддаваться не сразу. Он еще огрызался, вырывался из-под контроля. Но Антон постепенно перебарывал его силой воли и крепким словцом. Рычал проклятие, ругался так, что уши могли бы завянуть. Со стороны могло показаться, что он уговорил пожирателя успокоиться. Так или нет, но в конце концов Антон научился чувствовать собственную магию. Бурлящие потоки энергии, упругие от натуги каналы, зов пожирателя из глубин источника. И среди всего этого было нечто похожее на голод. Всепоглощающий, вечный голод, который нужно утолить. Я знаю, потому что чувствовал тот же зов во время ритуала. «Антон?» — раздался удивленный голос Артура. Но Антон не мог ответить. Он наладил со своим источником связь и теперь тоже чувствовал этот голод. Странный голод. Его не утолить мясом, хлебом или овощами. Этот голод требовал магии. А ее вокруг оказалось просто невероятное количество. Антон мог чувствовать ауру призрака и магические потоки, которые тот распускал вокруг, словно паук паутину. «Гра!» — снова зарычал парень. Но на этот раз по собственной воле, от предвкушения, необъяснимой радости, что сейчас этот голод будет утолен. Злобный оскал превратился в предвкушающий, хищный. Пожиратель вырвался наружу, но теперь подконтрольный его воле, и начал пожирать заполнившую башню тьму. Пожиратель жрал и жрал, он продолжал утолять свой нестерпимый голод со звериным рвением. Энергия плотными потоками хлынула по каналам Антона и даже причиняла боль. Но боль смешивалась с наслаждением. Голод начинал утихать. «Что?» — раздался во тьме испуганный, нечеловеческий голос. «Нет! Как это возможно? Нет!» Но когда голод наконец был утолен, а тьма развеялась, этот голос исчез. Артур наконец очнулся и раскрыл глаза. Он увидел ошарашенного Артура и верхний уровень обсерватории со стеклянной крышей, за которой открывался вид на полную яркую луну и звездное небо. «Что произошло?» — прохрипел парень. Артур потерял дар речи и просто помотал головой. А затем позади раздался голос. «Вы справились, парни! Вот что произошло!» Я шагал по целёхоньким ступеням с торжественным видом победителя. Веня копошился где-то внизу и отлавливал призрака. Не зря же я взял с собой техно-некроманта. А парни сидели на четвереньках на самой верхушке и до сих пор соображали, что происходит. «Вы справились, парни! Вот что произошло! Так держать!» «Сергей Викторович», — ахнул Антон, — «это вы? Как вы здесь оказались?» «Да, я гулял неподалеку», — хихикнул я. «И вдруг слышу, кто-то препода херовым кличет. Ну и решил проверить, не обо мне ли речь». «Сергей Викторович», — возмутился Артур, — «почему вы так долго? Вы обещали явиться, если все полетит к чертям». Ишь ты, храбрости-то как поднабрался. Растет парень. Я действительно обещал безопасности прямое вмешательство, если ситуация выйдет из-под контроля. Однако все оставалось под контролем до последнего мгновения. «Разве вам угрожала опасность?» — улыбнулся я. «По-моему, все прошло замечательно». Тут Антон осмотрелся и заметил странную вещь. «А я почему-то думал, что здесь как-то пострашнее будет, что ли». «Почему же?» — усмехнулся я. «Ну, там внизу вся лестница была такая, будто, даже не знаю, в паутине, трещинах и все такое. Я думал, тут так же будет». «Подожди-ка!» — ахнул Артур. «Там же стены сдвигались! Башня сейчас рухнет!» «Ага!» — подыграл я. «Нам тогда нужно быстрее отсюда бежать!» «Да!» — подскочили Бесята и ринулись вниз. Но очень быстро замедлили ход, потому что не узнали винтовую лестницу, по которой недавно поднимались вверх. «Где паутина?» — вопрошал Артур, оглядываясь по сторонам. «И трещины!» — вторил ему Антон. «Где сдвинутые стены?» — демонстративно возмутился я. А за массивной дверью подножия лестницы раздавались ругань, возня и матерные крики. «А кто там?» — насторожился Артур. «Венедикт Давидович», — ответил я. «Кто?» — удивился Антон. «А он-то что здесь делает?» «А, пойдемте и сами посмотрим». Мы вышли на второй этаж корпуса, и парни снова удивились. «Так пол же рухнул!» — взялся за голову Антон. «Тут же дыра была! Я своими глазами видел! Вот прям тут!» И указал пальцем на вполне себе ровный, лишь слегка запыленный мраморный пол. Хорошие отделки, между прочим. Но тут показался Веня. «Вот зараза!» — проворчал он. «Падла какая! Еле поймал!» «Здравствуйте, Венедикт Давидович!» — воскликнули хором парни. «Все нормально?» — спросил я. «Ага», — буркнул он в ответ. «Скажи, а ты сразу понял, что это иллюзионист?» «Иллюзионист?» — задумчиво протянул Антон. «Сергей Викторович, что здесь происходит?» — насупился Артур. По его каналам теперь куда живее бегала магия, процесс восстановления начался. «В обсерватории поселился призрак-иллюзионист», — пояснил я. «Вообще-то призраки не могут воздействовать на материальные вещи. Но только в некоторых исключительных случаях. Так что все те изменения, которые вы видели, ну там, обрушенный пол, ожившие перила, падающие люстры — все это лишь обманка». «Охренеть!» — выдохнул Артур. «Да я чуть в штаны не наложил». «Да видел», — хмыкнул я. Веня держал перед собой кулон с небольшим изумрудом на серебряной цепочке. Побрякушка сейчас переливалась тусклым светом и тянулась из стороны в сторону, словно маятник. «Ну да хватит с вас на сегодня приключений», — кивнул я пацанам. «Бегите в общагу и ложитесь спать». «Сергей Викторович, я...» — подал голос Антон. «Знаю. И потом объясню, что именно это было». Вообще-то я мог объяснить и сейчас, но хотелось потрепать ему нервишки интригой. «Исключительно в воспитательных целях, конечно». «С вами обоими потом обсудим все, что сегодня произошло», — заявил я. К тому же пожиратель Антона уже наелся и не будет барагозить еще несколько дней. Когда парни вышли на улицу, мы остались с Веней наедине. Он передал мне кулон и спросил. «Так когда именно ты понял, что это иллюзионист?» «Почти сразу. И не сказал». «Я думал, ты тоже это понял». Искренне соврал я. Но, надо признать, Веня оказался рядом как нельзя кстати. Я бы этого засранца ловил долго, даже с помощью парней. «Охренеть!» — опомнился Веня. «Это что ж получается, все заклинания, которые мы ставили, ни хрена ни от чего не защищали», — кивнул я. «Потому что призрак привязан к чему-то в обсерватории. Ты, кстати, нашел к чему именно?» «Пока нет», — помотал он головой. «Кулон позволит вывести его из здания, но за пределы Академии лучше его не выносить. А я пока поищу капкан». Так называли вещь, к которой был привязан призрак. И это могло быть что угодно. Однажды я видел капканы в виде женских трусов. Не трусиков, именно трусов. Даже трусищ, я бы сказал. Эта жена одного ловеласа решила так наказать его за измены и привязала к нижнему белью своей грузной кузины. К ней она, впрочем, тоже не питала особо теплых чувств. «Кстати, Сергей», — призадумался вдруг Вене. «А тогда на крыше?» «Да». «Ты спрятал бинокль до того, как Людмила Ивановна...» «Хорошо, мы сегодня постарались!» — воскликнул я. «А с этим засранцем?» И посильнее потряс кулоном и почувствовал слабые нотки возмущения, исходящие из него. «С ним разберемся завтра». «Да, но главное, что бедный Кирилл сегодня будет спать, как младенец». Я похлопал его по плечу и направился вниз по лестнице. «И ты молодец, Веня. Большой молодец». И это правда. И про Кирилла. Призрак теперь лишился возможности на него влиять. И про Веню. Он сегодня начал реабилитироваться в моих глазах. Однако еще остается много вопросов. Что именно призрак хотел сделать с Кириллом? И главное, с какой целью? Как дальше поведут себя Антон и Артур? Они сегодня достигли нового уровня в развитии, хоть каждый по-своему. Людмила Ивановна действительно пялилась на того полуголого мужика в окне или мне все-таки показалось? Ну и самый животрепещущий вопрос. Что за странная аура исходит от Вени? Словно два огонька вьются вокруг него, как тараканы. И как-то слишком уж напоминают магию призрака, между прочим. Когда я переключился на эту волну энергии, неслабо удивился такому сюрпризу. Надо будет проверить.